Кошем не жует бутерброд. Гитлер Боря не ходит на футбол и хоккей. Гитлер Боря с улыбкой говорит: все окей. Лужуйская песня летит из окна, и я, как всегда, недоволен. Я дома один, и ты дома одна, во всем виноват и доволен. Назло мне смеется со стен с потолка, один мы или с Томасом вместе. Журнальные снимки и броски плакат, и ты все твердишь свою песню. Гитлер Боря не курит, Гитлер Боря не пьет, Гитлер Боря под вечер не жует бутерброд.